МИАС созадачили производством двигателей и генераторов, и кроме того, там заработала типография. А чё, там иметь ближе возить, пока с Кыштыма и традицией МИАСскому автомобильному быть, объяснил Расул коллегиальное решение. Я уже устал от гужевого транспорта, хорошо еще, что редко пользоваться приходится, прям аж трясет, в прямом и переносном смысле. Так-то я люблю лошадей, но чтоб они под окном у пруда паслись, а не в телеге ездить и тем более верхом. Электротехнический и стекольный, лампы накаливания и электролампы, заводы уже работали в Екатеринбурге и были полностью государственными, все попытки заводчиков войти в долю, были государством пресечены сразу. Там же строился большой нефтеперерабатывающий завод, скорее даже комплекс из многих предприятий, которому предстояло заниматься не только вторичной переработкой нефти, но и синтезом. Ну а пока все возрастающие нужды потомков удовлетворяло опытное производство в известковом. Медную проволоку успешно делали в том же МИАСе, даже не задействуя на полную мощность возможности производства, пока ограничивал недостаток изоляции. «Хорошей работе», – провозгласил Егор, вытаскивая из рюкзака первые две бутылки своей фирменной настойки. «Давайте по одной, под последнюю зелень уходящего лета, пока еще там шашлык приготовится», закончившуюся благополучно уборочную. Предложение упало на благодатную почву и все подтянулись к столу. Захар, видя, что Галка проигнорировала общий порыв и так и осталась возле тазика, окончательно уверился в своих подозрениях. Дождался, пока нальют и вместо тоста, зачитал поздравительную радиограмму от императора. Вместо аплодисментов раздался дружный звон стопок. «А вот про зелень, это ты зря», — погрозил Егору пальцем Анисим, проживав. «Видел, какие две теплицы здоровые отгрохали и третья на подходе, так что этой зимой будем жить кум-королю. Да ты всех уже заебал с этими оранжереями». Недовольство председателя было понятно, мало того, что строительство вышло затратным, так и стекло для теплиц приходилось возить из Екатеринбурга. Даже если не считать затраты на отопление, уже золотыми выходили. А планы ветеринара по искусственному освещению в зимнее время, пусть и не в этом году, вообще переходили за все рамки разумного. На сторону деда встали все, от Егора до врачей, этой зимой настрадались без зелени. А что до дороговизны, так могут себе позволить. И по поводу искусственного освещения Егор высказался, что это не фантастика, а дело ближайшего будущего. Прототипы газоразрядных ламп уже тестировали в лаборатории, а запустит ГЭС на порогах, пробросит линию электропередачи расти на здоровье с осени до весны, а весной и рассаду можно. Тут Егор, хоть сейчас и жил в известковом, как подобает при конституционной монархии, с водопроводом, канализацией и с электричеством, но овощам глубокой заморозки предпочитал свежевыращенную зелень. Ветеринар, почувствовав поддержку, разошился не на шутку, высказывая все претензии. И что с открытием ветеринарно-агротехнического техникума до последнего тянули, тащил все на своем горбу и энтузиазме. Ну и единомышленники из местных помогали, а вот от своих один вред. И молодежь то всю сманили, кого на заводы, кого в химию, Фанис вообще в столицу уехал, поближе к императору, подальше от малой родины. Как жрать, так не отогнать от стола, а как помощь родному колхозу, так никого не дозовешься. На последнее, довольно-таки спорное утверждение, Егор хотел даже возмутиться, но зная деда не первый год, молча разлил по второй и, прервав фонтан красноречия Анисима, предложил: «Давайте за заслуженного ветеринара и за покос». Дед, залихватски хлопнул стопку и даже не закусив, продолжил нападки на зажравшихся городских, не ценящих труд простого крестьянина. Врачи не отсвечивали, дабы не обратить недовольство Анисима на себя, да и остальные не спешили его остановить. Пусть выговорится, за спиной осень с уборкой, с которой хоть и справились, но нервов и сил потратили немерено. А ветеринар действительно, помимо сельского хозяйства и животноводства, где он был незаменим, еще и в учебном процессе принимал непосредственное участие. А так называемый ветеринарно-агротехнический техникум по своим масштабам, а особенно по объему и качеству даваемых знаний, больше заслуживал именоваться университетом. А подкрепление теории практикой, хоть на ферме, хоть в поле, а теперь и в зимней оранжерее, лишь способствовало лучшему усвоению преподаваемых дисциплин. В общем, с какой стороны ни посмотри, ветеринар был прав, и осознавая этот факт, продолжил выступать перед благодарной аудиторией, упиваясь безнаказанностью, не отказывая при этом себе в удовольствии перейти на личности и обложить эти личности хуями. Минут 10 распинался, Егор уже вновь потянулся разлить, когда Акилла промахнулся. Не то что перегнул в моменте, а на святое покусился. И вообще, где это видано, бабы устроили цветник в теплице, а там, между прочим, можно петрушку посадить, на этом месте. Али лук, все завтра заставлю выпалоть. При этих словах от ветеринара дружно отодвинулись сидящие рядом с ним Егор и Серега, чтоб не пострадать от дружественного огня. У Галки от изумления при виде такого демарша выпало изо рта кольцо недоеденного лука, а от веранды ей на помощь спешила Татьяна, с кухонным полотенцем в руке, и грянула буря. Да такая, что через несколько минут дед уже не вспоминал ни о каких заслугах, а сдался, бросив в сердцах: «Да садите вы там что хотите, только отстаньте от меня». Заклевали совсем. Тут уж Егору сам Бог велел отвлечь внимание собравшихся, переключив его на застолье. Тост предложил Анатолий: «Давайте за государя императора и за все августейшее семейство, я такое привез, вы не поверите. Пейте, сейчас раздам». Дополнительно упрашивать никого не пришлось, и вот уже по рукам пошли свежие, еще пахнущие типографской краской номера журнала, под предостерегающие окрики Олега: «Не заляпайте только, аккуратней. Они с автографами цесаревин. Раритет для будущих аукционов, всем хватит, не беспокойтесь». Слухи о том, что две старшие дочери императора вознамерились издавать модный журнал, циркулировали уже давно. Чуть ли не с начала лета, и тем удивительней было видеть то, что у них получилось. Не без тлетворного влияния попаданцев, само собой. Офигеть! Барышня-крестьянка, нормальное название для ежемесячного журнала. Не сдержался Серега: «И Маня моя на обложке». Ага. Толян лучился самодовольством, как будто сам приложил руку к созданию сего шедевра из типографии. Хотя, если принять во внимание, что и Мария Федоровна, и все дети императора до сегодняшнего дня жили на Тургайке, возможно, что-то и подсказывал. Считайте, первое наше появление на широкую публику. До этого только общая информация без конкретики до масс доводилась, про нас как явление, а тут интервью с Манией и анонс на следующие номера будут знакомить публику с нами постепенно. Да тут статья про нашу Манюню целая. Радовался Егор за племянницу. Гостья из будущего, да еще и цветная полиграфия в периодике. Представляю, сколько такой номер стоить будет, не каждому по карману. Для России первый выпуск журнала даже не по вполне божеской цене, а чуть ли не даром будет. Заметила Галка, в отличие от остальных не спешившая урвать экземпляр для себя. Рекомендовано для распространения по всей территории империи, а вот то, что журнал в Европу будет уходить по конскому ценнику, все затраты отобьет. Так он же на русском, удивился Егор, внезапно сложив в голове 2 плюс 2. Галкина равнодушие к только что привезенным журналам и дружбу своей Ксюхи с цесаревнами. Вот ведь месяц назад приезжали в Известковое и о чем-то своем женском чуть ли не неделю шушукались. Зачем этим гнидам русская пропаганда? А тут не только пропаганда, усмехнулась Галка. Тут и выкройки, и новые фасоны платьев, и даже схемы вязания спицами, и рецепты. Короче, будут искать носителей языка и просить перевести. Как сам думаешь, интересно ли людям о нас узнать? А тут не обрывки информации, а вполне себе полноценная статья с интервью. С руками отрывать будут и переплачивать. Да что ты ему объясняешь, язвительно заметил председатель. Их поколение зажралось с интернетом, а вот во времена моей молодости подобный глянцевый журнал, да с этакой красоткой на обложке, ценился как не знаю что. В армии если... так не меньше, чем за посылку из дома с салом выменить можно было. Ну, с этой стороны я не рассматривала, конечно, смутилась Галка. Но да, Манина мордашка на обложке — это беспроигрышный рекламный ход. Да хорош журнал теребить и читать, успеете еще насмотреться. В кои-то веки собрались вместе, вы бы еще в гаджеты уткнулись, как раньше. Всем достанется, сказали же, и даже не по одному экземпляру. У нас шашлык подгорает в конце концов, кто за ним смотрит. Народ кое-как успокоился, с сожалением убрав журналы подальше. Слова Олега о автографах цесаревин и о том, что эти номера скорее всего станут раритетом, не прошли мимо ушей. Ну а почитать, внимательно и вдумчиво, следовало все-таки на трезвую голову, а никак не сейчас. Переключились на шашлыки, не забывая о остальных блюдах, не говоря про настойку Егора. И как это всегда бывает, постепенно общий разговор разбился на несколько отдельных бесед. Серега зацепился языком с Захаром. Председателя беспокоило то, что радиофикация империи протекала лавинообразно. Вот только месяц назад в эфир вышла гадчина, а сейчас не протолкнуться, звучат позывные Москвы, Екатеринбурга, Новгорода, Самары и прочих городов нашей необъятной родины. Да что там говорить, если они сами транслируют музыку, тщательно подбирая репертуар, отдавая предпочтение классике и дуэту Маша и Дуняша, а из Гатчины каждый день передают несколько коротких новостных программ с кратким освещением ситуации в стране и мире, и небольшую, но занимательную передачу на православную тематику «Воскресная проповедь», причем предваряемую музыкальной заставкой со столь знакомыми всем попаданцам аккордами и словами. Деревянные церкви Руси, перекошены древние стены, подойди и о многом спроси, в этих срубах есть сердце и вены, заколочено накрест окно, молчаливо убого убранства, но зато старым стенам дано, мерить душу с простым постоянством. Черный кофе, а че не нравится то, не понял участковый претензий Захара, я тоже слушаю, подсел и на новости, и на воскресную проповедь, прямо как у нас там было, подожди еще, скоро сеть харчевин по всей стране откроется, там радиоприемники везде поставят и репродукторы выведут перед зданием, и внимание привлекать, и народ просвещать, да не, все нравится. Захар поковырялся вилкой в салатике и поднял глаза на Серегу, даже больше, всю жизнь к церкви относился, сам понимаешь, вначале атеизм при советской власти, потом воочию насмотрелся на кинувшихся окучивать паству попов, вернее кошельки прихожан, никакого желания приобщаться не было, а тут и в церковь хожу, вначале из-за проповеди Саввы, теперь вот передач жду с проповедью, как бы не больше, чем новостей. Выходит, что не все так однозначно с православием, если разобраться. Они еще сами не разобрались, Михалыч, ободрил Серега. А вот то, что после нашего появления православие станет другим, это несомненно. Такой рычаг, как религия, власть просто так из рук не выпустит. А Павел Петрович, по всей видимости, знатного пинка Святейшему Синоду отвесил, после внезапно открывшихся обстоятельств, поэтому начались подвижки, не без указаний сверху, нашел о чем беспокоиться. Меня, Серега, беспокоит больше то, с какой скоростью внедряется радиосвязь. За церковь то я рад, если так поворачивается. Ты че, Захар, прогрессу не рад, все сейчас начнется. Фотографию, патефоны и радиосвязь планируем в сети харчевин народу показывать и приобщать, а на заводах уже и телефоны поставили, не везде, но есть. Вот это и тревожит. Так бы, если по-тихому, могли радио как козырь придержать. А сейчас неизбежно вначале информация о нем утечет не другом, а потом дело времени, когда и технология. Это не ко мне, развел руками Серега. Это хитрый план Павла. Может, на продаже радиоприемников планирует заработать, не зря технологию нарабатываем на массовое производство и внедрение. А может и на пропаганду с нашей колокольни рассчитывает, после широкого распространения гаджетов по всему миру, а скорее всего и то, и другое. Он император, ему виднее. Глава 22. И люди придумают водку, напалмы носители атомных бомб. Глава 22. И люди придумают водку, напалмы носители атомных бомб. Южный Урал, ноябрь 1797 г. Еще в конце октября осенняя распутица приказала долго жить, а затем выпал снег и во все стороны потянулись санные обозы. Горно-заводской округ, и до этого не голодавший, завалили экзотическими для Урала товарами из Персии и Средней Азии. Слова императора о мире и торговле с Азией, живым подтверждением реализовывались на столах простых подданных. А то, что известие о феномене попаданцев из 21 века разлетелось по всему миру, этот самый мир повергло в глубочайшее изумление, грозившие обернуться в будущем совсем другими политическими раскладами и альянсами. Та же Османская империя, в свете таких новостей, даже против массовой депортации из Крыма нежелательных для России элементов не возражала, и вообще вела себя подозрительно тихо, после того, как их дипломатическая миссия вернулась из Санкт-Петербурга. Впрочем, депортировали неблагонадежных инородцев не только к туркам. Тот же грандиозный павловский план по преобразованию природы требовал множества рабочих рук, и армия эти кадры предоставила. Военные трибуналы о презумпции невиновности и уж тем более об адвокатах не ведали, и всех, не соблюдающих законы империи, отправляли в трудовые лагеря. А учитывая причастность этих инородцев к работорговле славянами, срока раздавали щедро, от 25 до пожизненного. Законный порядок насаждали железной рукой, по принципу коллективной ответственности. Помимо сельского хозяйства обеспечили промышленное освоение Новороссии и строительство верфи в Николаеве бесплатной рабочей силой. Твои глаза засыпает снег, осколок бутылки стремится припасть к живительным венам. Сквозь пасти оконных проемов зима начинает последний разбег, и навсегда уходит октябрь, выступая штрихами крови на стенах новолуния. Под рваный ритм Dark Reggae из смартфона, с акцентом на слабую долю, Егор наслаждался снегом и растворимым кофе. Снег, крупными хлопьями, кружил за окном его кабинета в известковом, а кофе, парил в большой, миллилитров на 300, керамической кружке местного производства. Кофе было тоже своего изготовления, технологию наработали и для собственных нужд хватало. Вот не было у жителей 21-го столетия пиетета перед церемонией варки кофе, на первом месте стояла простота и удобство. Впрочем, и хроноаборигенам сублимированный кофе зашел, а с экстрагированием занимались поначалу по собственной инициативе, затем горячо поддержанной самим императором. И судя по обрывочным сведениям, доносящимся через радиоприемник, не просто так Павел Петрович дал зеленый свет на эксперименты с кофе. Первоначальный запрет на торговлю с Европой, особенно на прибытие их купцов в российские порты, осенью сменился известием, что торговля будет, но исключительно силами русского торгового флота и в иностранных портах. Как император договорился с иностранцами, оставалось только догадываться, но факт оставался фактом, торговли быть, но уже на условиях России. Серега говорил, что не иначе, как атомной бомбой несуществующей напугал и император западных партнеров до усрачки. Как бы то ни было, товары с Руси были нужны, а сейчас, помимо уже традиционного сырья, так ценимого европейцами, было что им предложить и еще, не говоря о всеобщем возбудившемся до крайности любопытстве. А вот сбор общеевропейской команды с походом на Россию, чего так опасались потомки, пока не наблюдалось. Нет, поначалу Англия была выступила застрельщиком, призывая всех сплотиться и дружно навалиться на варваров-азиатов и даже не пожалели пообещать денег для оснащения коалиции, направленной против Российской империи. Российский МИД в ответ на это незамедлительно разослал по посольствам небольшую подборку документов, после чтения которой в правящих кругах Европы разразился сущий скандал, а коалиция развалилась, не успев образоваться. Зато все настойчивее звучали голоса тех, кто предложил собрать новый союз, на этот раз уже против Великобритании. Англичане сразу же принялись с такой яростью открещиваться от предоставленных российскими дипломатами обвинений, что даже в Курляндии, Эстляндии или Фляндии поняли, не в бровь, а в глаз сведения. Впрочем, дальше разговоров пока дело не шло, Европу лихорадило, и вбросы от Министерства внутренних дел России были всего лишь одним из ингредиентов в том адском хрючеве, которое заваривалось в Старом Свете. С оглушительным треском лопнуло ООО МММ Левсиона, в небытие канули все сбережения домовитых бюргеров и рачительных рантье, планировавших значительно увеличить свои сбережения, а вместо этого, потеряли все вложенное. Оставшиеся у разбитого корыта, жаждали найти виноватых, и они были. Неизвестные доброжелатели не преминули поделиться информацией о тех высокопоставленных лицах, кто покровительствовал этим аферистам, причем не безвозмездно. И традиционные в Европе еврейские погромы, национально сделавших гешефт на этой афере, выдавало устроителей с головой своим шнобелем, шли бок о бок с громкими коррупционными скандалами. А в Россию, которая помимо сенсационного известия о потомках из 21 века, предложила миру новые правила и смыслы, потянулся все увеличивающийся поток переселенцев. Насчет правил, послание Павла Петровича, переданное им через дипломатов послам всех европейских держав, было ясным и недвусмысленным. Отныне будем жить в мире, основанном на правилах, а кто не согласен, добро пожаловать. Мы, благодаря потомкам, многое отныне ведаем, а уж чем располагаем, не приведи Господь вам испытать на это своей шкуре. Россия до 21 века вела нескончаемые войны с вами, необучаемыми, и выстояла, посему теперь, в случае конфликтов и зная наперед произошедшие, будем спрашивать сразу за все вперед. Сейчас вся европейская, и не только, общественность наблюдала, как императорская армия безжалостно подавляет волнения в Польше и Финляндии. Вопреки обыкновению, даже не комментируя и не осуждая, боясь оказаться на их месте, а простой люд, поначалу с приграничных территорий, а затем и из Европы, ринулся в Россию. За справедливостью, соблазненный декларируемыми императором всероссийским тезисами о 8-часовом рабочем дне для рабочих, упрощенной схемой налогообложения для землепашцев, 5 лет без налогов после переселения, беспроцентное ссудо для прибывших, тоже звучали райской музыкой в ушах искателей лучшей доли, и материнском капитале для всех подданных империи. И люди придумали водку, любовь и носители атомных бомб, чтоб нам с тобой легче жилось в неизвестном пока измерении. Когда, наконец, мы выйдем на свет из бетонного льда катакомб, и вместе уйдем навсегда Волчицын. Егор, вместе с последними строчками песни, допил кофе, выключил смартфон, встал и убрал его в сейф. Потянулся, зевнул с подвыванием и, свернув самокрутку, накинул на плечи куртку и пошел к радистам, прихватив с собой контурную карту, отпечатанную в типографии МИАССА, по образцу, попавшему в прошлое благодаря детям и их учебным материалам. Эту идею подал ему Анисим, тот вообще школьников припахал, они ему на нескольких склеенных между собой листах ватмана нарисовали здоровую карту, которую ветеринар повесил у себя в кабинете. И по мере поступления сведений от Суворова в Польше, Константина Павловича в Финляндии и Ермолова в Семиречье, передвигал флажки и закрашивал территории. На крыльце задержался, всматриваясь, сколько за бортом показывает спиртовой термометр. Были у него сомнения в точности этого прибора, вышедшего из рук местных киповцев. По крайней мере, со своим, попавшим вместе с деревней в прошлое термометром, висевшим сейчас во дворе дома, расхождение в 1-2 градуса было. Правда, дом от работы был почти в километре и стоял повыше, на берегу Ая. По-хорошему, чтоб расставить все точки над «и», следовало или этот домой взять, или родной сюда принести, сверить показания на месте. Но мысль об этом возникала только в те минуты, когда он обращал внимание на температуру. Вот и сейчас, заметив, что если прибор и брешет, то не очень сильно, показывая минус 4, чиркнул колесиком зажигалки и, чертыхнувшись, моментально забыл про термометры. Прокушенный палец напомнил о вчерашнем, и не только термометры, все из головы вылетело и настроение в минус поползло. Ксюха рвет и мечет теперь, когда отойдет по-настоящему, неизвестно. Скорее всего, никогда не забудет, а ведь хотел ведь как лучше. Тут, впрочем, следовало начать издалека, отмотав на месяц, а то и больше назад, когда Мася из шкодной молодой котейки на глазах стала превращаться в чинную кошку, а там и вовсе начала толстеть. Егор, с тревогой наблюдая эти метаморфозы, поделился опасениями с женой. Вот видишь, как без нормального корма для кошек Масю разбарабанила, и жрет как не в себя, ожирение второй степени уже, надо ее как-то ограничивать. Колобок какой-то, и с девчонками перестала играться. Себя лучше ограничь, Егорский. Ксюша его озабоченность не разделила, она окатится скоро, пусть жрет сколько хочет. Егор по-новому взглянул на любимицу, попозже, улучив момент, когда она пришла к нему ластиться, даже ощупал и признал правоту супруги. А в первых числах октября Мася утащила любимую футболку Егора, раритет из 21 века, между прочим, под ванну, свила там гнездо и благополучно произвела на свет трех маленьких пушистых котят, одного черно-белого, второго серенького и третью, самую маленькую в помете, такую же трехшерстную разбойницу, как и она сама. Через несколько дней с гордостью демонстрировала хозяевам детей, придирчиво наблюдая за их реакцией. Ксюха толкнула мужа. «Хвали давай, котят, видишь, как мамка волнуется, ждет оценки». И сама начала сюсюкать, то нахваливая деток, то мать, родившую и воспитывающую таких замечательных котеек. Егор подключился к дифирамбам, и Мася, оценив комплименты, принялась с мурчанием нарезать круги от хозяев к детям и обратно, время от времени затаскивая обратно в свое гнездо вылезающих из него с жалобным писком котят. А через месяц котята уже активно принялись осваивать свой немаленький дом. Как они самонадеянно считали, хозяева их судьбу решили совсем по-другому. Поначалу хотели раздать всех, так то и Гугла и Маси порой слишком много, куда еще одного котенка. Тут Арина с Мариной растут, без питомцев весело и забот хватает. И отдать котят было кому, можно сказать, очередь стояла, стоило только заикнуться. Но мелкая трехцветка, которую назвали Чайкой, оказалась настолько пакостной и активной, что и Егор, и Ксюша прикипели к ней всем сердцем и, не сговариваясь, решили оставить себе. А вчера Егор с утра ходил с Федусом в овощехранилище, инспектировал состояние помещения, да ведро картошки нагреб домой, раз уж пришел. Все для дома, для семьи. И уже собравшись уходить, мазнул фонариком по стене и заметил прицепившуюся к доске бабочку-крапивницу, впавшую в анабиоз. Вспомнил детство, как таких бабочек в городе, найденных в подвале, притаскивал домой. И как они в тепле, постепенно отогреваясь, оживали. Словно маленький кусочек лета вдруг врывался в городскую квартиру, за окном сугробы, метели лютый минус, а в квартире порхает яркая пестрая бабочка. Не поленился, осмотрел все стены с фонариком, насобирал с десяток бабочек, неосмотрительно устроившихся здесь на зимовку. Вот дома-то обрадуются. В груди теплело, как вспоминал дочек, жену и питомцев. Мариса Риши и бабочек не видели толком, летом совсем не смышленые были. А котята вообще отморозки, одно слово, осенние. А тут живые бабочки и много. Придя домой, обнаружил, что Ксюша с детьми крепко спят в спальне. Убрал картошку на кухню, бабочек раскидал по всем комнатам. Пусть отогреваются, будет сюрприз, когда все проснутся. Гугл, как обычно, где-то шлялся, а Мася с котятами, подобно Ксюхе, тоже спала. Только чайка таращила свои глазенки и отважно кидалась на мамкин хвост, устроив на него охоту. Пока остальные бабочки медленно и неотвратимо приходили в себя, Егор одну, специально для чайки, подверг экспресс с разморозки, посредством включенной лампочки на кухне. Минут через пять крапивница ожила, вначале зашевелились лапки, затем дрогнули крылышки. Еще через несколько минут бабочка готова была взлететь, но Егор уже бережно держал ее, стараясь не повредить крылья и показывал котенку. «Кис-кис-кис, чайка, смотри, какая прелесть!» Видела такое чайка с опаской и интересом следила за трепыхавшимся в пальцах Егора насекомым. С опаской, потому что уже понимала, что кусать руки хозяев чревато, не всегда сдерживалась, правда, но старалась. А интерес, ну у какого котенка он при виде такой картины не возникнет? А тут ведь даже не муха, а целая бабочка. Егор, видя нерешительность любимой котейки, поощрил ее еще одним кис-кис-кис, поднес руку у самому носу чайки, демонстрируя крапивницу и отдернул, заметив в глазах котенка блеснувший интерес. А у чайки сработал инстинкт, она молниеносно метнулась к жертве и поймала ее, вцепившись для верности когтями в руку хозяина и прокусив бедную бабочку, вместе с подушкой большого пальца Егора, практически насквозь, ну или как минимум, до кости, как Егор сразу же осознал. Чудом сдержавшись, чтоб не заорать в голос, матерился шепотом, кляня чайку, животное это неразумное и насекомых грибанных всех скопом. А чайка уволокла уже покусанную бабочку под стол, и там во все стороны летели обрывки крыльев. Егор поспешил на работу, на полпути успокоившись, да и палец перестал так сильно болеть. Сам ведь виноват, думать надо. Сколько отучал котят с руками играться и тут с этой бабочкой, сам весь воспитательный процесс запорол. Надо было за нитку привязать, или по-другому как-нибудь показать. Ну ничего, зато познакомилась чайка с бабочками, других отогревшихся и оживших, уже не упустит. А после обеда к нему постучался казак, и, пряча усмешку в бороде, изволил поинтересоваться. «Егор, меня Ксения Борисовна послала спросить, это не ты сегодня ведро картошки домой принес и бабочек?» «Я, конечно же». Егор поспешил подтвердить свою причастность, чтоб никто другой на его лавры не покусился. «Кто, кроме меня, принесет? В таком случае, я бы на твоем месте сегодня домой не ходил», уже неприкрыто сочувственно разулыбался посыльный. Ксения Борисовна, когда соизволила проснуться от дикого шума, заметила, что ошеломившие кошки полдома разнесли. Там и этот твой, главный здоровый белый котяра, подключился. Все цветы уронили и перцы, посуду побили и даже одну гардину сорвали, не иначе все вместе за одной бабочкой гонялись. Ксения Борисовна в бешенстве. «Домой, Егор, конечно же, пошел, не дело, напакостив, хоть и по недомыслию, скрываться». И со всем смирением покаялся в своей вине, ну и Ксюша, поорав минут пять, отошла. Даже посмеялись, но, как понял Егор, вспоминать это она будет еще очень долго, если не всю оставшуюся жизнь. А уж как он задолбался прибирать последствия, вспомнить страшно. Кто бы мог подумать, что две взрослых кошки и три котенка могут устроить в нескольких комнатах, во время охоты за бабочками. Если бы не помощь пришедшей няньки, сжалившейся на Егором, один он несколько дней бы порядок наводил. Ксюха демонстративно самоустранилась, и тут Егор ее понимал, оставленные без присмотра Риша с Мари могли дел натворить не меньше вошедших в раж кошек. Все это промелькнуло у него в голове аккурат за то время, что он курил самокрутку и шел до радиорубки. У крыльца покосился на украшавшую дверь надпись «Чем громче крикнешь, тем дальше слышно», и, показывая пример стоящему на посту охраннику, выбросил бычок в урну, оббивая ноги от снега, вознамерился зайти внутрь, узнать, что радисты вызнали за ночь. С появлением радио, жизнь стала гораздо интересней, пропало то чувство оторванности от событий в мире, появилось осознание причастности к тем великим делам, что сейчас происходили по всему свету, и что самое главное, не без их участия. Ну а больше всего интересовало, как у там у ляхов и у чухонцев, Константин Павлович и генералиссимус, один в Финляндии, другой в Польше, действовали настолько успешно, что каждая радиосводка была как бальзам на душу. Но насладиться информацией, выловленной связистами за ночь, не получилось. Охранник доложил, что по его душу приехали особисты и ждут сейчас на КПП. «Птицу какую-то важную привезли», — добавил постовой, «то ли проверяющий, то ли еще кто, а пропуска нет на него, тебе звонили, ты к аппарату не подходишь, передали нам, а тут смотрю ты идешь, вот значится, иди топереча на КПП». Гадая про себя, какие к чертям важные проверяющие могут быть, отправился на контрольно-пропускной пункт. И впрямь, особист Саткинский и пара казаков переминались у шлагбаума, а в санях сидел с брезгливой миной какой-то важный гусь, в богатой шубе, насколько Егор разбирался в нынешней одежде. Хотя нечто в лице и мимике этого типа, сидящего в санях, подсказывало, что важность не соответствует месту и времени. Словно этому гусю вначале добрую часть перьев из хвоста выдернули, а затем дали пинка. И кого-то он Егору смутно напоминал, то ли с императором летом приезжал, то ли еще где-то пересекались. Особист внес ясность, доложив, что это особа, политзаключенный. Да, из знатных и в ссылку отправлен не за абы что, а за участие в заговоре против императора. Но помилованный Павлом Петровичем в память о своем учителе, воспитанником которого это хлыщ в санях являлся. Смертную казнь ему заменили ссылкой на Урал и исправительными работами, учитывая знатных родственников и их протекцию, довольно щадящими условиями содержания. В общем, месяц тот прокантовался в Миассе, утомив там всех, перевели в Златоуст. Он и там не прижился, а в садке с ним валандаться не стали и отправили в известковое. Тут особист понизил голос и признался Егору, его ведь можно и того, как заговорщика и не желающего искупать трудом, или при попытке к бегству. Наши все от него шарахаются как от чумы, слишком родственников много влиятельных, опасаются ответственность на себя взять. Вот вам привезли, если и у вас не приживется, делайте все что угодно. А мне то он нахуя, Егор голоса не снижал, заодно отслеживаю реакцию политического. Тот и бровью не повел, продолжая сидеть все с тем же надменным видом. Пришлось подойти поближе и обратиться напрямую. Кто таков? И опять ноль внимания на Егора, словно он пустое место. Тут Егор повеселел и бросил казакам. Поехали, братцы, на реку. Притопим там в проруби этого хуя неразговорчивого. Участие в заговоре против императора и нежелание вставать на путь исправления вполне веская причина. А у меня секретное производство и тайные лаборатории. Мне тут такие пассажиры не нужны. Казаки с таким проворством и облегчением двинулись к лошади, что узник совести, путаясь в шубе, поспешил встать и внезапно дрогнувшим голосом представился. «Граф Панин, Никита Петрович, к вашим услугам. Надеюсь, сударь, вы так неудачно пошутили. Какие шутки, у нас не шутит. Раз уж к нам привезли, у тебя два пути, или вперед ногами или соизволь исполнять, что тебе присудили». С раздражением бросил Егор и вдруг в голове что-то щелкнуло и он вгляделся в графа с узнаванием. «Панин, говори, что то я смотрю, на актера одного похож, по-любому потомок твой, вон заточка какая похожая, собак ебешь». Пока задохнувшийся от возмущения Никита Петрович подбирал слова, чтоб выразить все свое негодование, Егор объяснился с особистом. «Вези его в село, ну и растолкуй реалии по дороге, глядишь в разум придет, а мне с ним возиться некогда». Я его только шлепнуть могу, сдай его Сереге или ветеринару, только сразу предупреди, что это Панин и предок скорее всего, они поймут. Телесные наказания запрещены указом его императорского высочества. Проблеял из саней граф, изрядно подрастерявший опломб. Да нужен ты, пороть тебя, равнодушно заметил Егор. Будешь там пальцы так же гнуть, удавит в сарае, как классового врага. Тебя чудом помиловали, как я понял, а ты не осознал. Везите его отсюда, у меня тут нет времени с его исправлением возиться. Черти что, на режимное предприятие везут неблагонадежных, в следующий раз по дороге кончайте таких, отпишитесь, что попытался сбежать, оказав сопротивление. Глава 23. Аты-баты, депутаты. Глава 23. Атыбаты, депутаты. Российская империя, декабрь 1797 г. В конце первой декады декабря в Санкт-Петербург стали съезжаться выборные депутаты ото всех сословий из разных губерний. Обещанная императором Конституция сама себя не примет. Для общественности церемонию принятия столь эпохального документа решили обставить помпезно, с освещением события в газетах и короткими репортажами в новостных радиосводках, во многих губернских городах, уже частично радиоафицированных, поставили и репродукторы, народ новинку оценил и даже простая музыкальная трансляция собирала толпы, что уж говорить о новостях, размещали пребывающих в Зимнем дворце, где, собственно говоря, и запланировали все мероприятия, приуроченные к принятию Конституции. Всех делегатов запечатлели на фотографиях, пообещав через несколько дней выдать на руки по портрету на память. В общем, впечатлений у выбранных депутатов хватало и помимо лицезрения архитектурных достопримечательностей столицы. В отличие от депутатов, которые на принятии Конституции съехались как на праздник, для молодых воспитанников спецшколы при недавно созданной Академии КГБ, теперь уже официально тайную экспедицию переименовали в Комитет государственной безопасности, пришло время практики. 15-летний Александр Бенкендорф внимательно слушал инструкцию наставника. «Ваши основные обязанности разъяснит управляющий, как встречать гостей и тому подобное. А ваша задача, как практикантов, тщательно выяснить все о фигурантах и подготовить о каждом подробный доклад. Труд это не напрасный, отставить смешки. Люди это выборные, не исключено, что и в дальнейшем они будут принимать активное участие как в политической, так и в общественной жизни страны, а личное дело с подробной характеристикой должно быть составлено на каждого чиновника. Пользуйтесь тем, что по причине вашей молодости и статуса чуть ли не прислуги, вас всерьез воспринимать не будут. Александр Христофорович до Академии КГБ воспитывался в престижном пансионе аббата Николая и новому своему учебному заведению не мог нарадоваться, а то внимание, которое ему уделяли преподаватели, позволяло подозревать, что в том будущем он достиг немало высот, недаром даже сам император Павел Петрович принимал участие в его судьбе. Впрочем, чего он там должен был достигнуть в той ветви истории, юного Бенкендорфа занимало недолго, ведь, как говорили наставники, отныне история того мира окончательно свернула с протаренного пути, и на этом пути Александр твердо вознамерился вписать свое имя в страницы будущих учебников, поэтому к обучению относился со всем прилежанием. Дальнейшие события показали предусмотрительность руководства Комитета государственной безопасности и правильную подготовку смены. Только за две недели, что проходил съезд, разоблачили двух мошенников-самозванцев, приехавших под видом депутатов. Не считая подробно составленных личных дел на каждого участника, папки с характеристиками и выявленной информацией ушли в картотеку, а Макаров назидательно напутствовал своих заместителей. Вот так и приходится работать. Только сверху копнули, а уже треть этих депутатов привлекать можно. Кого к ссылке, кого к исправительным работам, а уж конфискации имущества достойны все. Неимущих почему-то не приехало. Даже от крестьянского сословия далеко не бедные выборные явились. Ничего, сведения собрали, будем копать дальше, а в нужный момент всегда можно материалу дать ход. По этому поводу высшее руководство, включая императора, дискутировали неустанно. Масштаб мздоимства и коррупции был такой, что намеченная программа по насыщению дальних рубежей страны грамотными чиновниками и управленцами реализовалась в рекордные сроки и с перевыполнением, а порочная практика взяток и казнократства не спешила прекратиться, хотя спору нет, чиновники перестали воровать явно, напуганные незадачливой судьбой своих коллег, уехавших осваивать просторы Сибири и Семеречья, но наступить на горло своей лебединой песни и перестать брать взятки не могли. «Воруют почти все», – озвучивал неутешительные выводы Макаров. «Сейчас, правда, с опаской стали, зато у некоторых до крайностей дошло, живут как в последний раз. Таких мы в первую очередь в работу берем, все другим острастка, скромнее будут. А полностью искоренить сейчас эти пороки, ваше величество, не представляется возможным. Попросту нет кадров, кем заменить этих, прости господи, чиновников. Будут, подождите немного». Павла Петровича ошкарежило от осознания ситуации и невозможности исправить текущее положение дел административными методами одномоментно, а столь пришедшийся ему по душе слоган «Только массовые расстрелы спасут родину» не находил поддержки у единомышленников. Несколько лет и подрастет новое поколение, грамоте обученных и стремящиеся построить карьеру. Наша задача такие условия создать, чтоб воровать у государства было не только невыгодно, но и крайне чревато. И не только у государства. Не мог остаться в стороне Аракчеев, как министр МВД. У нас и бытовые преступления растут, не говоря о промышляющих татьбой и воровством уголовниках на профессиональной основе. Особенно после указов о отмене телесных наказаний распоясались. Уголовный кодекс новый готов, Ваше Величество, вам на ознакомление и утверждение отправили. Давно пора упорядочить законы и степень ответственности за их нарушения. А вот аккурат вместе с Конституцией кодекс примем. Поддержал Аракчеева император. Я уже ознакомился и одобрил, а вы не наговаривайте на себя, Алексей Андреевич. Я о вашей службе в последнее время исключительно положительные отзывы слышу, что от обывателей, что в газетах. В крупных городах ведь почти искоренили преступность. Постарались. Аракчеев довольно улыбнулся. Как весть о новом уголовном кодексе и мере наказания за различные преступления пронеслась по ведомству, так вскинулись и рьяно за дело принялись. Сейчас то легче работается, кому 25 лет каторги и в трудовые артели по преобразованию природы, а кого попросту до ближайшего дерева проводить. Спешим до принятия уложения основную массу преступного элемента определить, чтобы в будущем меньше возни с ними было. С неприметными людьми, представляющими интересы державы за рубежом, император встречался тайно, и как бы ему ни хотелось, советы его все больше носили рекомендательный характер. Учился делегировать полномочия и не хвататься за все дела самому, да и в конце концов, непосредственным исполнителем на месте видней, что и как предпринимать. А сделано было немало, тут тебе и организация финансовой пирамиды, до краха успевшей охватить всю Европу, и различные вбросы в информационное пространство от книг до точечных воздействий на умы, посредством специально составленных на основе знаний из будущего докладных записок. Работой внешнеполитического ведомства Павел Петрович остался удовлетворен. Несмотря на злобное и демонстративное недовольство англичан, остальная Европа происходящим в России была заинтригована и условия императора по внешней торговле приняли, хоть и не сразу. Да и англичане смирились. Поставки сырья из России были нужны как никогда, а уж вишенкой на торте стало обещание предоставить на европейские рынки ряда высокотехнологичных товаров, полученных благодаря информации потомков. По своим неофициальным каналам иностранные державы получили уже столько новостей о невиданных технологиях, перенесенных из будущего пришельцев, что согласие на обустройство гостиных дворов для купцов из России поспешили дать все страны, имеющие портовую структуру. А русский олигархат во главе с Губиным спешно строили мануфактуры и заводы. Михаил Павлович инструктировал коллег: «Мы им покажем, просвещенным европейцам, культуру массового производства, конвейеры ширпотреб за полновесное серебро и золото. На весну строился торговый флот, пока, чтоб не настораживать партнеров, парусный, с минимумом технологии из будущего, дабы не вводить во искушение. А моряки, побывавшие на Урале, с нетерпением ждали модернизации промышленности, постройки новых верфей и появления новых типов судов и вооружения, что позволило кардинально и безоговорочно изменить баланс сил в мире. 2-3 года мира нам нужно, господа», – вещал Павел Петрович конфидентам. «А после, явных конкурентов и соперников флоту попросту не будет, а вероятных задавим в зародыше. Пока дипломаты справляются с этой задачей, а спасуют, армия наша и доселе в Европе страх и трепет внушала, а сейчас и подавно справимся». По Европе, тем временем, бродили призраки, не коммунизма, но идей, близких к нему, а умы просвещенной публики волновали известия из такой далекой и вроде бы совсем еще недавно варварской страны. Равенство сословий, права женщин, социальная поддержка государства и регламентированный рабочий день для пролетариата. Одна только новость о материнском капитале настолько взволновала общественное мнение, что тут и до социальных потрясений один шаг остался. Неизбежная с точки зрения аналитиков война Объединенной Европы против России пока откладывалась и не в последнюю очередь благодаря творческой и самоотверженной работе работников службы внешней разведки и дипломатов. В стане вероятных противников царил разлад и смятение, со взаимными обвинениями и претензиями, дипломаты набросить компромата из будущего в мясорубку международных отношений не пожалели. Крах ООО МММ Лев Сиона привел к прогнозируемым волнениям и привычным в Европе еврейским погромам, докладывал Павлу Петровичу как раз один из сотрудников внешнеполитического ведомства. А конфиденциальная информация, которой щедро поделились с правительствами иноземных держав, привела к тому, что под шумок народных волнений и недовольства против жидов зачистили большинство финансовых учреждений в Европе, вместе с их основателями, учредителями и служащими, и, естественно, с конфискацией всех активов. В Англии только остались финансисты из богоизбранных, и те сидят тихо, как мыши под веником. И как следствие, массовый исход уцелевших евреев из Европы, в том числе и к нам, невзирая на замирение Польши и подавление там беспорядков. Пусть едут, люди – это ценный ресурс, а мы как раз сейчас и Конституцию принимаем, и Уголовный кодекс, где деструктивные секты и религиозные культы, пропагандирующие расовое или конфессиональное превосходство, вне закона поставлены. Императоры для себя и между первых лиц государства давно решил проблему интеграции и ассимиляции народцев. И со своими сектами разберемся, и среди переселенцев порядок наведем, а кому не понравится, котомка, пограничный пункт, нахуй. В светском государстве иудаизму не быть, а нормальным евреям, без этих их идей о богоизбранности мы только рады будем. А вопросами расселения, без организации мест компактного проживания и уклонениями от исполнения законов империи займется Министерство внутренних дел, а Комитет государственной безопасности им в этом всецело поможет. Несмотря на шумиху и помпезность, которые обставили церемонию принятия Конституции, на деле она прошла немного иначе, чем это мероприятие осветили в прессе. На церемонии открытия император толкнул напутственную речь собравшимся, и тут же всем раздали свежеотпечатанный проект Конституции. После чего император счел свою миссию выполненной и откланялся, пожелав депутатам как можно быстрее приступить к законотворчеству и обсуждению предоставленного проекта. На следующее утро Павел Петрович вновь нагрянул в Зимний дворец, где собравшиеся встретили его в некотором изумлении. После чтения предоставленного проекта, разумеется, выслушав первые робкие претензии самых смелых депутатов, император неподдельно развеселился. «А вы что думали? Я тут вам всем прав и свобод насыплю, что в Подоле не унести нет уж, строить правовое государство будем, с верховенством закона во всех сферах и для всех сословий без исключений, а полноценным гражданином может стать лишь только тот человек, который в первую очередь знает и выполняет свои гражданские обязанности. Что-то еще не ясно по Конституции». Дождавшись нестройных возгласов, с самыми разными предложениями и возражениями по поводу проекта Конституции, государь резко осадил депутатов. «Вот между собой и обсуждайте, для того вас и собрали здесь, чтоб к согласию пришли и приняли Конституцию, если не единогласно, так большинством голосов, работайте». После чего не стал задерживаться и оставил собрание, весьма взбудораженное проектом Конституции. На следующий день Павел Петрович почтил съезд народных депутатов после обеда. «Ну что, не договорились, давайте тогда одевайтесь и на улицу выходим, не толпясь. Разбираем инвентарь и приступаем к общественным работам. Снега со вчерашнего вечера навалила, пропасть. Чего застыли, слуги народа, али не читали рекомендации врачей, что умственная деятельность должна чередоваться с физическим трудом на выход?» И уже в спину растерянным депутатам, тянувшимся на улицу, проворчал: «Обсуждать, блять, они что-то собрались. Уже по 10 тысяч экземпляров и Конституции, и Уголовного кодекса отпечатаны. Стоит ли говорить, что 22 декабря Конституция, как и новое уложение о уголовных преступлениях и наказаниях за них, было принято единогласно, а эта дата отныне устанавливалась праздничной, и именовать ее следовало «День Конституции». После чего всех депутатов ожидала торжественная часть мероприятия, растянувшаяся на еще несколько дней. По домам выборные разъезжались своими фотографиями и экземплярами собственноручно выбранных Конституции и Уголовного кодекса, и по одному экземпляру Конституции, с личным автографом Его Императорского Величества, досталось каждому депутату. Глава 24. «Я уплываю, и время несет меня с края на край». Глава 23. «Я уплываю, и время несет меня с края на край». Южный Урал, весна 1798 г. «Люблю грозу в начале мая, когда весенний, первый гром, как бы резвяся и играя, грохочет в небе голубом, гремят раскаты молодые, вот дождик брызнул, пыль летит, повисли перлы дождевые, и солнце нити золотит, с горы бежит поток проворный, в лесу не молкнет птичий гам». Пронзительная трель звонка не дала Ксении Борисовне закончить стихотворение, куда собрались звонок для учителя. Ксюша и сама не прочь была закончить урок, но порядок есть порядок, дашь слабину, так дети совсем на шею сядут. Ксения Борисовна, законючили школьники. Весна же, а мы это стихотворение уже знаем давно. Ваш Егор студентам рассказал, а они нам. И там немного по-другому все. С Егором я дома поговорю. Таким тоном сказала Ксюха, что ученики моментально притихли. Домашнее задание – выучить это стихотворение. А письменная работа – упражнение номер 268. Урок окончен, до свидания. До свидания, Ксения Борисовна. Хором попрощался класс и тут же, с криками и гомоном, собрав письменные принадлежности, рванул на волю. А Ксюша отправилась домой, девчонок кормить. По этой же причине она работала пока частично, одна академическая пара утром, для школьников и одна вечером, для персов. Не считая методической работы, для младших классов букварь давно был принят и отпечатан многотысячными тиражами, а вот для учеников постарше, учебная программа еще только формировалась. По задумке, получившей одобрение с самого верху, среднее образование было решено унифицировать во всей империи, подогнав под определенные стандарты, естественно, воспользовавшись знаниями потомков, и исключив лишнее, вроде закона Божьего, так что хватало с головой всем причастным, от потомков до современников. А что до персов, еще осенью прошлого года приехала большая делегация молодежи, числом до полутысячи, в рамках соглашения с императором, на обучение. Вот и распределили по всем учебным заведениям, которыми внезапно обзавелся горно-заводской округ. Егор по этому поводу ходил недовольный. В стране большинство неграмотных, а мы иностранцев учить будем. Да еще чуть ли не наравне с нашими. Анисим тогда его окоротил. Че это ты в наше время вон как Гераним из Ирана радовался? Че сейчас выступаешь? Надо полагать, царь-батюшка сделал выводы. А с Персией у нас враги одни, вот вместе и будем бороться. Егор, поначалу дувшийся, познакомился с приданными в известковые студентами-персами, активно начавшими осваивать русский язык и науки, и постепенно отмяк, и против воли императора не попрешь, и персы оказались вполне себе нормальными ребятами. Турок не любили как бы не хлеще русских, так что нашли общий язык, а повеление императора, по поводу предоставления персидской стороне части различных технологий, уже отработанных в этом времени, окончательно расставила точки. Союзника империя выбрала и по всей видимости, и торговать будем с Персией, и дружить против кого надо. А Егор нашел и положительный момент, Грибоедов в этой истории живым останется. Ксения не торопясь, все-таки пацан внутри, четвертый месяц пошел, дошла до дома, где вопреки обыкновению, ее встретила не нянька Сариши и Мари, а довольно уже теплая компания, состоящая из мужа, Сереги, внезапно приехавший с югов Мани и Фаниса, который должен был находиться в столице, охраняя самодержца. Как снег на голову оба, могли бы и предупредить, радиостанции то сейчас почти везде есть. Маниному приезду Ксюша так обрадовалась, что ни слова не сказала против уже сидевших на веселе в саду мужиков, лишь укорила. Закусывать надо, чё у вас на столе пусто, не слушая возражения мужа, что им и сала с хлебом хватит. Проверила девчонок, убедилась, что с ними все в порядке и поспешила домой, оставив их на попечение тетешкавшейся с ними Мани. А Мария Сергеевна, довольная встречей с родными и особенно с так выросшими сестренками, напевала им песенку. «В волшебном парке лежу я на траве, и тихо корни на ушко шепчут мне, пускай дают Богу разные имена, но я то знаю, истина на всех одна, но ма Криста, я Криста Шара нам, о Миша Криста Джа, я Джа я нам». Но ма Криста, я Криста Шара нам, о Миша Криста Джа я нам. И я пою, порой бывает нелегко, когда ты знаешь, когда небо далеко. В волшебном парке светит лишь луна, и травы шепчут мне, любовь на всех одна, Ольга Маркис. А участковый с Егором подтрунивали над Фанисом, подбивая того выпить. Совсем же взрослый стал, Фанис, ерничал Егор, для которого появление молодого бойца на родине не было секретом, как и причина столь внезапного приезда, сколько фрейлин успела приходовать, а чё не женился, раз предлагали, нет, спасибо, мужественно отказывался императорский телохранитель, мне еще в садку ехать, там батя орать будет, как я сразу на четырех женюсь, так чего теперь, тебя все, нагнали из армии получается, за разврат, уточнил участковый, ничего не нагнали, возмутился Фанис, перевели в распоряжение Суворова, вот в Чебаркуль еду. И мимо садки ведь не проедешь. Эту идиллию прервал гневный крик Ксюхи из дома. Ах вы кошки-мандавошки. Мася, ты то ведь взрослая уже. мать кормящая, а пакостишь как чайка, а ну брысь на улицу». Выйдя на улицу с полным подносом того, что она посчитала достойным украсить стол, Ксения пояснила свою недавнюю вспышку гнева. Два рулона туалетной бумаги вытащили и по всей комнате растащили, а может и три, там все порвали, только на макулатуру. Сели наконец все вместе за стол и выпив закусив, кроме дам, накинулись с расспросами на Маню, сколько месяцев, она приехала через Тургаяк, где врачи развернулись не на шутку, заодно перевезя туда всю аппаратуру из будущего, кого ждут и как вообще там, в Средней Азии. Мария также по порядку отвечала, 6-й месяц, мужик будет, там пипец, дыра дырой, зимой еще норм было, а сейчас без кондиционера не выжить, у местных каждое лето холера, как у нас простуда, вот я и домой вернулась, рожу под присмотром и образование лучше продолжить у наших врачей, а наши то как там, забеспокоился Фанис, несколько приятелей которого служили у Ермолова, с ним и отбыли в Семеречье, а у наших прививки, да и живем отдельно от местных, в крепости, а аборигенов не вакцинируете разве, поинтересовалась сердобольная Ксюша, зачем, удивилась Маня, может им еще школы, детские сады и промышленность обустраивать, медицина только для граждан империи и спецпереселенцев, которые осваивать приехали Азию, ну как приехали, спасибо Александру Васильевичу и Константину Павловичу, не советская власть все-таки, а колониальная политика по отношению к отсталым народам должна быть последовательной, уже проходили, они как расплодятся, так государственности требуют и потом верещат, как их злые арысы геноцидили, строя больницы и школы, о удачном замирении Польши и Финляндии, после которого шляхта исчезла как класс, а всех недовольных вывезли в Среднюю Азию, знали все присутствующие, и за радиосводками следили, и недавно прибывший на Урал генералиссимус лично рассказывал подробности. В Финляндии великий князь Константин Павлович отработал по такому же сценарию, разве что оттуда этапы шли в Сибирь, для ассимиляции и настройки народного хозяйства, а принятая перед Рождеством Конституция, в которой черным по белому гласила, что отныне в империи государственный язык один, русский, а русский народ признан государствообразующим, положили конец всяческим преференциям для окраин и прочих карликовых недоразумений, вроде прибалтийских приобретений. Там, кстати, вдохновленные примером Польши и Финляндии, имперскую конституцию приняли и никакого ропота и волнений не было и в помине. После Мани переключились на Фаниса, где уже Маню и Ксюху ввели в курс дела амурных похождений молодого бойца. Сам Фанис во время этого обсуждения покраснел как рак и всячески открещивался от лавров на любовном фронте, в конце выдав секрет, да они из-за айфона так ко мне все липли, сам 10 раз пожалел, что с собой его взял. «Ты откуда 4 айфона то взял?» – недоверчиво спросила Маня. «Ты чё?» – возмутился Фанис. «Я же не дарил, не дурак разбазаривать такие технологии. Показывал просто, ну и музыку включал. Смотрю я на вас», – внезапно ожил Егор, и судя по заплетающемуся языку, приняли они с Серегой на грудь под шумок встречи немало. И вижу 2 героев для ток-шоу на радио. Беременна в 16 давали за айфон. Ахахах. Вам смешно, обиделся Фанис. А мне тогда не до смеха было. 4 фрейлины на мне жениться хотели. Только Павел Петрович спас. Не сразу, правда. В карцере сидел 3 суток. Заставил книгу читать. Стругацких каких-то. Полдень, 22 век. Потом вызвал к себе. Спрашивает. Понял, а я ничего не понял. Но отвечаю. Так точно. Тот понял, что я ничего не понял и говорит, вот такое общество мы должны построить, а чтоб народ воспитать и подвигнуть к такому социальному обустройству, мы и Дейла Карнеги задействуем, и МВД с КГБ, и как переебет мне книжкой по голове, и айфон забрал. Все дружно засмеялись, не выдержал и Фанис, присоединившись. Отсмеявшись, стали выспрашивать, какой он видит свою службу дальше. К Александру Васильевичу под руку у меня предписание идти, с гордостью воскликнул Фанис. А чё там при дворе, один разврат и тренировки, никакой романтики, и в Индии хочу побывать. Чё, подхватился Егор, давай с этого момента подробней. Реально в Индию собрались, прямо Владимиром Вольфовичем повеяло, что русские солдаты будут мыть ноги в Индийском океане. Фанис тут же стал юлить и мямлить, что его не так поняли, он просто предположение высказал. Егор тут же стал загибать пальцы. Так, у нас мирный договор и союз с Персией. Опять же им столько информации по производствам и технологиям отсыпали, юнцов учим. А в Индии что, англичан выбить из страны? Так Британия и сейчас уже в жопе, на нее все европейские державы ополчились, что они своих жидов-ростовщиков не извели под ноль, как остальные, и волнения у них, в Ирландии и Шотландии. Че, наши вот прямо так и рванут, по суше в поход, зачем, ведь еще год-два и с верфи такие корабли сойдут, что все, конец владычице морей. Ничего ты не понимаешь, братан, назидательно произнес не менее набравшийся Серега. Гештальты надо закрыть. Павлу Петровичу с экспедиционным корпусом в Индию, а Александру Васильевичу вместо Великого Перехода через Альпы, Великий Поход в Индию. Ага, подтвердила Маня, мой тоже собирается. Ну и мы, как врачи, зря что ли все эти прививки против чумы, холеры и прочих заболеваний, присущих жаркому климату, внедряем. Я в Азии не развлекалась, между прочим, и на Тургаяк вначале приехала не из-за УЗИ, а образцы передать. А Павел Петрович, как подопьет, так Ватикан грозится въебать в скором времени, и все несправедливо награбленное вывести, чтоб платили и каялись, сдал с потрохами императора Фанис.